Глава 7. После новогодних праздников выпал пушистый снег. Природа буквально завораживала. Все вокруг покрывалось белоснежным блестящим покрывалом. Проснувшись утром и накормив сына, Никита решил отправиться на прогулку. Максиму подобная идея пришлась по вкусу. Малыш был бодр и активен. Посадив сына в коляску, мужчина направился в ближайший парк. От яркого солнца снег искрился и переливался, буквально ослепляя. Никита чувствовал себя спокойно и уверенно. За последнее время он полюбил тихие пешие прогулки, на которые у него всегда не хватало времени. Его жизнь совершенно изменилась. Благодаря маленькому сынишке он теперь придерживался определенного режима дня, и это явно шло на пользу мужчине. Никита не только рано вставал, но и рано ложился. Стал питаться правильно и даже полюбил вареные овощи, такие полезные для мальчика. Дело в том, что Максим иногда капризничал и категорически отказывался есть. Тогда мужчине приходилось на своем примере показывать, как это вкусно. Малыш начинал сразу радоваться, а потом к нему возвращался аппетит. Внезапно закричал мальчик. Остановившись на узкой аллее, Никита наклонился к сыну и ласково поинтересовался: «Что у тебя случилось?» раздалось вновь. «Не понимаю», — рассмеялся мужчина. «Когда же ты уже начнешь говорить по-человечески, а?» «Извините, позвольте пройти». Внезапно послышался приятный женский голос, напоминающий журчание ручейка. Никита резко выпрямился и обомлел. Перед коляской стояла та самая незнакомка, которую несколько дней назад мужчина встретил в магазине. «Это вы?» — невольно выдохнул он, а потом, осознав, что сказал, тут же извинился. «Простите». «О, старые знакомые!» — девушка в ответ рассмеялась. Посмотрев на мальчика, она ласково поинтересовалась. «Эй, малыш, ну как у тебя дела?» Максимка сменил тональность и радостно улыбнулся. «Вижу, хорошо», — промолвила незнакомка. «С папой на прогулке?» «Вышли подышать свежим воздухом», — это уже ответил Никита. «Сегодня чудесная погода, не правда ли?» «Абсолютно верно», — согласилась девушка. «А вы тоже вышли на прогулку?» — поинтересовался мужчина. «Да». «Так, может, пройдемся вместе?» Малыш явно поддерживал идею отца. «Можно», — послышалось в ответ. «А ваша мама не будет против?» «А нет у нас мамы», — Никита мягко улыбнулся. «Вся наша семья — это я и Максим». «Значит, этого чудесного мальчугана зовут Максимкой?» Улыбка девушки приятно радовала сердце. «Да, а я Никита, а вас как зовут?» «Марина», — представилась она. «И можно на «ты»?» «Договорились. Идем?» Никита кивнул вперед. «Идем», — согласилась девушка. Они медленно побрели по аллее. Разговор сначала совсем не клеился, но вскоре неловкость исчезла сама по себе. Никита проявил все свое обаяние, потому что понял, что отпускать эту женщину ему не хочется. Ее глаза завораживали, а улыбка грела сердце. «А чем вы занимаетесь, Марина?» — поинтересовался мужчина. «Работаю в магазине продавцом», — честно ответила девушка. «Мои родители простые люди. Отец всю жизнь проработал на заводе, мама — учительницей в школе. Они приложили все силы для того, чтобы дать мне экономическое образование. Но без практики на высокооплачиваемую должность не берут, а работать на маленьком окладе нет возможности. Сам понимаешь, съемная квартира, дорога, проживание». Никита слушал Марину и понимал, что таких искренних людей еще в своей жизни не встречал. Она не хотела кем-то казаться, а была такой, какой есть. Именно это и подкупало. «А ты, наверное, большой начальник?» Услышав этот вопрос, мужчина удивленно приподнял брови и уточнил: «Откуда такой вывод?» Создается такое впечатление. Я ошиблась?» «Нет, у меня свой бизнес». «Угадала». Девушка улыбнулась и замолчала. Несколько минут они шли молча. Заметив, что Марина как-то закрылась, Никита заволновался. «Что случилось?» — прямо поинтересовался. «Знаешь, просто чем богаче человек, тем больше он считает себя хозяином жизни. Не обижайся, пожалуйста, но это правда. Меня очаровал твой сынишка, если честно, и в первый раз я даже не обратила на тебя внимания. А сейчас, увидев, сразу поняла, что мы птицы разного полета. Но отказаться от прогулки было неудобно. Но теперь, когда моя догадка подтвердилась, думаю, нам не по пути. Извини. Рада была знакомству, но мне уже пора». Понимая, что сейчас Марина уйдет, и они могут больше никогда не встретиться, Никита выпалил. «Подожди, не все такие, как ты думаешь, и ты скоро в этом убедишься. Не уходи». Девушка пристально посмотрела на него. Мужчина глядел ей в глаза, мысленно открыв душу. Он чувствовал, что сейчас решается его судьба. Сердце отчаянно забилось, и когда послышался ответ «Хорошо», невольно выдохнул. Они продолжили прогулку, потом посидели в уютной кофейне, а когда Максим начал капризничать и стало понятно, что пришла пора прощаться, мужчина предложил обменяться телефонами. Марина согласилась. А потом, не выдержав, краснея как мальчишка, Никита выпалил: «Не хочешь прийти к нам в гости на Рождество? У нас красивая большая елка, и мы с сыном гарантируем тебе очень вкусный ужин». «Правда вкусный?» — уточнила девушка. «Да, тогда я согласна». Этот ответ положил начало красивой истории их большой любви.